Глава 35. В середине августа я получил письмо из Академии Святых и Великих. На белом конверте переливалась сургучная печать с эмблемой солнца. Отец, увидев письмо, обнял меня и радостно произнес: «Так я и знал, что это будет дом Саларус. Я тоже учился в нем. Поздравляю, Готье». Торопливо развернув позолоченный лист, сердце готово было выпрыгнуть из груди, до последнего не верилось, что меня взяли. Я принялся читать. «Уважаемый Готье Хитклифф, мы рады сообщить, что вы зачислены в патриции дома Саларус Академии Святых и Великих. Ваш цвет — золотой. Ваша звезда — солнце. Ваш бог-покровитель — Янос Двуликий. Просим прибыть в Академию Святых и Великих не позднее 10 сентября. При себе необходимо иметь брошь-эмблему золотого змея, которая будет выслана вам позже с гонцом. В случае, если вы не получили брошь, прошу связаться со мной. С наилучшими пожеланиями, Киоган Камини, префект дома Саларус». И ниже была приписка: «Для входа на территорию дома Саларус необходимо предоставить письмо. Пост Нубила Сол. После туч — солнце». Я тут же написал сообщение Леону и близнецам, требуя сию минуту собраться, чтобы поделиться новостью и узнать, куда зачислили их. Оливер опасливо уточнил, дома ли Габриэлла, потому что он не готов к еще одному масштабному чаепитию в окружении игрушек. Одна из кукол даже несколько раз снилась ему в кошмарах. Я эмоционально заверил его, что сестра уехала гулять с гувернанткой, и их не будет несколько часов, а мы пока можем посидеть на заднем дворе, на облюбованном мной местечке под раскидистым деревом. Леон рассказал, что уже был в гостях, когда Габриэлла пускала мыльные пузыри, и она никак ему не мешала, так что Оливеру не стоит волноваться. Но я на всякий случай еще раз повторил, что сестры не будет дома. По такому случаю Оливия предложила устроить маленький пикник. Наверное, никогда в жизни мы так быстро не собирались. Через 20 минут, несясь на всех парах, они приехали. Ларс любезно дожидался близнецов в салоне машины со включенным кондиционером, пока Сильвия не пригласила его в домик для прислуги, заманив лимонадом со льдом и свежеприготовленным печеньем. Оливия тут же взяла организацию пикника в свои руки. В тени постелили мягкий плед. На пластиковых праздничных тарелочках появились яркие канапе и фруктовая нарезка, а у каждого в руке оказался высокий стакан с холодным соком. «Патриций дома Саларус!» Подняв за встречу стакан с яблочным соком, поделился я. «Патриций Саларусы!» Держа стакан с апельсиновым соком, с улыбкой проговорил Леон и продемонстрировал аккуратно сложенный конверт из Академии. «Мы из Саларуса!» — прокричал Оливер на весь двор, размахивая позолоченным листком и обрызгивая нас вишневым соком. «Наш дом — Саларус!» «Я патрицианка дома Венериан». Отставив стакан с простой водой, Оливия показала письмо светло-голубого цвета. «Мы не в одном доме?» Не на шутку удивился я. Взяв ее письмо, от бумаги исходил слабый аромат сладкого цветочного парфюма, я прочел: «Ваш цвет — небесно-голубой. Ваша планета — Венера. Ваша богиня-покровительница — Венера. С наилучшими пожеланиями, Вирджиния Лесли, префект дома Венериан». И ниже приписка: «Альма Венус, о благая Венера». «Последняя строчка из поэмы Лукреция», — уточнила Оливия. «Это дом дев. Он только для девушек». «Ужас!» — комично скривился Оливер, после чего застыл, схватившись за сердце и уткнувшись лбом в мое плечо. «Вообще-то, это очень престижный дом», — цокнула языком Оливия, высоко задрав нос. «Там училась императрица Северина Бёрко, а еще наша мама Альба Брум и твоя мама Готье». «Моя?» «Да. Они втроем были близкими подругами. У них даже есть общие фотографии во время учебы в Академии. Вокруг них одни патрицианки». «Я не видел этих фотографий», — честно признался я. «Моя мама, Грейс Хитклифф, и моя настоящая мама, Северина Бёрко, были подругами в юности. Почему я никогда прежде об этом не задумывался?» «Хочешь, я принесу фотографии в следующий раз?» Я кивнул, и Оливия мягко улыбнулась в ответ, совсем как Леон. «Возможно, мы начали перенимать мимику и жесты друг друга из-за того, что часто виделись». Оливер окинул нас всех внимательным взглядом и задумчиво проговорил. «Мы сидим точно так же, как когда праздновали защиту проекта по французской революции. Только не хватает вина и скорела». Мы согласились, но не стали продолжать тему. Скорее всего, каждый задавался вопросом, получил ли Скэриэл письмо с приглашением. Никто не решался озвучить это вслух. День обещал быть хорошим, а уходить в уныние не было никакого желания. После того, как смущенная Лора принесла сэндвичи с ветчиной, все плотно перекусили. Оливия сидела, поджав под себя ноги, а Оливер удобно улегся на ее колени. Убрав еду в сторону, Леон и я легли по другую сторону пледа, наслаждаясь прекрасной погодой и компанией. «Какие дома еще есть?» — спросил я, наблюдая за птицей, что свела гнездо в кронах дерева. «Тебе Гидеон вообще ничего не рассказывает?» — уточнил Оливер, лениво поедая кусочки банана на шпажке. «Я считаю, что мы сейчас с ним заключили негласное перемирие». «Перемирие?» — повернувшись, Леон удивленно выгнул бровь. «Я не достаю его вопросами, а он не лезет ко мне. Идеальные братские отношения». «Завидую», — протянул Оливер, когда Оливия легла рядом. «Мы с отцом на грани войны. Любой мой шаг может спровоцировать его». Оливер доел банан и теперь размахивал шпажкой, словно мечом. Леон взял пустую шпажку с тарелки, и они лежа устроили дуэль, размахивая шпажками и крича на французском «Ангард». Оливия прикрыла лицо широкополой шляпкой, которую привезла с собой. «Всего в Академии 5 домов. Саларус, Марсен, Меркуро, Венериан и Плуто», — ответила она. «Первые три смешанные, а вот Венериан только для девушек, в то время как Плуто только для парней. И я удивлена, что Оливер не хотел попасть в Плуто». «Отец учился в Саларусе», — пробубнил Оливер. «Поэтому я очень хотел туда». «Что это за дома?» — спросил я, улегшись на бок и подперев голову рукой. «Дядя говорил, что Академия очень отличается от всего привычного, что мы видели. Это словно отдельная страна. Вот эти дома, они как главные города со своими правилами и законами. Патриций означает студент, аристократ или горожанин». «Мы будем жить в полисах, учиться и слушаться местного главу, префекта», — добавила Оливия. «Так мне объяснила мама». «Я слышал, что там даже есть суд и тюрьма для студентов Академии», — задумчиво произнес Оливер. «Это странно», — признался я. «Страна в стране? Как будто нам Октавии мало». «А мне очень нравится», — запротестовал Оливер. «Главное, до местного суда дело не довести». «Ты уж постарайся», — хмыкнул я. Чуть позже во дворе появился наш садовник со шлангом, чтобы полить газон и цветы. Но, увидев нас, лежащих на пледе, развернулся и направился к домику, где хранился всякий хлам. «Стойте!» — крикнул Оливер, поднимаясь. «Только не это», — выдохнула Оливия, приподняв шляпку с лица. Полукровка удивленно указал пальцем на себя, как бы спрашивая, «Вы это ко мне обращаетесь?» «Его зовут Джейкоб», — уточнил я. Оливер бросился к садовнику и что-то ему сказал. Джейкоб явно растерялся, но затем протянул шланг Оливеру, и тот радостно направился к нам. «Что ты ему сказал?» — спросил я. «Поблагодарил за то, что однажды он не позволил мне свернуть шею, когда я пьяным собрался лезть к тебе в окно». «Это когда было?» Леон приподнялся на локтях. «Я называю это время «Эра тупого Оливера» или «Время, когда моего глупого братца шантажировал Бернард Дон». Оливия широко улыбнулась. «Слишком длинно», — Оливер закатил глаза. «Можно сократить до «Эры глупого братца», «Но это слишком общее название», — усмехнулась Оливия. «Подойдет к любому периоду твоей жизни». «Я бы поменьше шутил с человеком, у которого в руках шланг», — проворчал Оливер. «А зачем тебе шланг?» — спросил Леон. «Только попробуй, и я окуну твою голову в домашний фонтанчик», — отчеканила Оливия, обеспокоенно отодвигаясь подальше от брата. «Ну, не знаю». «Ты часто это делаешь без причины». Оливер сделал вид, что задумался, но затем включил шланг и с криком «Вот вам!» окатил нас холодной водой через насадку-распылитель. Все хором закричали, включая Оливера, только его крики были победоносными, в то время как наши — испуганными. Мы побежали в рассыпную, а Оливер за нами. Сначала он с головы до ног окатил Оливию. Она пыталась прикрыть намокшую футболку шляпкой и кричала угрозы в сторону брата. Затем меня и на десерт оставил Леона. Я сбил Оливера и отобрал шланг, а затем начал гоняться за ним под радостные крики Леона и Оливии. Через полчаса мы все были мокрыми, уставшими, но чертовски довольными. Сильвия выходила к нам два раза, шокированно наблюдая за тем, как разносят ее любимый двор. В какой-то момент она почти попала под водяной обстрел, но Чарли вовремя увел ее в дом. «Радуга!» Оливер, держа в руках шланг, указал на воздух, где действительно появились разноцветные полосы. «Как красиво!» Оливия подставила руку под брызги. Леон и я повторили за ней, наслаждаясь холодной водой в жаркий солнечный день. «Мы так в детстве играли», — проговорил Оливер, наблюдая за радугой. «Когда в Октавии становилось совсем жарко, мама поливала нас из шланга», — добавила Оливия. «Звучит весело». Леон посмотрел на близнецов и чуть тише произнес: «Я вам очень завидую. Наверное, моим родителям понравилась бы эта игра». «Думаю, что моей маме точно бы понравилось», — проговорил я, не глядя на них. Мы молча наблюдали за радугой, наслаждаясь прохладой и щурились на солнце, которое нещадно припекало. «Скоро закончится лето», — грустно вздохнул Оливер. «Мы будем жить в академии. Оливия вообще будет в другом здании». «Эй!» — позвала его сестра. «Я тебя не бросаю». Оливия обняла Оливера и погладила его по влажным волосам. «Ты взрослый и сильный мальчик. Ты совсем справишься. Но если возникнут проблемы или тебе просто захочется поболтать, зови. Я всегда приду, ты ведь знаешь?» Оливер крепко обнял сестру. «И мы всегда рядом, так что не переживай. Один ты точно не останешься». Леон похлопал Оливера по плечу. «Мы с тобой в одном доме, так что даже не пытайся от нас избавиться», — улыбнулся я. «Ты еще пожалеешь, что не ушел в дом Плута», — хихикнул Леон. «Я не понял», — Оливер шмыгнул носом. «Вы меня поддерживаете или угрожаете?» Мы принялись за уборку. То, во что превратился мой двор, больше походило на результат набега мамонтов. Оливер пошел отдавать шланг Джейкобу, а мы с Леоном собирали мусор в пакеты. «Любой, кто пристанет к моему брату, будет иметь дело со мной». Оливия, завернутая в полотенце, театрально потрясла перед нами кулаком. «Запомните это!» «Только не говори это парням из Академии, а то выстроится целая очередь из желающих достать Оливера!» — рассмеялся я и поднял ладонь. «Это точно!» — Леон дал мне 5. «Обещайте, что не дадите Оливера в обиду!» Оливия требовательно посмотрела на нас. «Да он сам кого хочешь обидит!» — я махнул рукой. «Готье!» Низкий голос Оливии напугал меня. «Обещаю!» — торопливо проговорил я. «И я», — добавил Леон. «Мы его в обиду не дадим». «Спасибо». Оливия мигом изменилась в лице. «Я знала, что на вас можно положиться»,